Я приглашаю вас в супер-нинтендовский формат. И первым в моих руках оказывается картридж «Астерикс и Обеликс». Кто же такие? «Астерикс и Обеликс» — это герои очень известного французского комикса. Во Франции, в Париже, есть даже целый парк развлечений, который не уступает, уверяю вас, знаменитому Диснейленду. Он, весь этот парк, посвящен вот этим двум персонажам — толстому Обеликсу и худенькому маленькому Астериксу. Игрушка производства Infogrames. Символом фирмы Infogrames является вот такой вот броненосец. Посмотрите, не путать с броненосцем Потемкин. Яркая, очень красивая игрушка, наверное, побывав в волшебном мире, созданном фирмой Infogrames, вам очень захочется поехать в Париж и там посмотреть, как же живут Астерикс и Обеликс, так сказать, в настоящей реальной жизни. Но у нас с вами новая реальность, поэтому совсем другие пироги. Смотрим. Астерикс и Обеликс. Если на вашем телевизоре есть клавиша регулировки цветов, то, начиная играть в Астерикс и Обеликс, попробуйте немножечко убрать зеленый цвет, потому что уж больно ядовитые леса и поля, по которым путешествует Астерикс. Ну, а во всем остальном игра просто великолепная. Вот что значит Супер Нинтендо. Вот что значит полный 16-битный звуковой процессор и видео. Посмотрите, какой ловкий и в то же время очень милый и довольно безобидный с виду этот Астерикс. По дороге он не забывает прибирать к рукам все, что валяется под ногами или висит в воздухе. А в воздухе развешаны вот такие кирпичики, похожие на печенье «Дружба», которое я в свое время ел в пионерском лагере. Тогда их давали всего по две штучки на полник. Здесь Астериксу их предлагается гораздо больше, несколько пачек. Это первый уровень игры, в котором Астерикс тренирует свои навыки, размахиваясь кулаками, а потом отправляется в морское путешествие. Очень трудный уровень, несмотря на кажущуюся простоту. Практически невозможно с первого раза увернуться от этих огромных валунов, падающих невесть откуда с неба. Но при небольшой практике и желании, что самое главное, у меня, как видите, все получается. Особенно ценны вот эти звездочки. Получив эту звезду, Астерикс становится на некоторое время неуловимым и непобедимым. Сейчас точно такую же звезду мы встретим вот на этой галере. Вот этот момент. И теперь несколько минут мы можем творить, что захотим.